Глава 8. Когда Дориан проснулся, было далеко за полдень. Его слуга уже несколько раз на цыпочках входил в спальню посмотреть, не зашевелился ли молодой хозяин, и удивлялся тому, что он сегодня спит так долго. Наконец из спальни раздался звонок, и Виктор, бесшумно ступая, вошел туда с чашкой чаю и целой пачкой писем на подносе старого северского фарфора. Он раздвинул зеленые шелковые портьеры на блестящие синие подкладки, закрывавшие три высоких окна. — Вы сегодня хорошо выспались, мсье, — сказал он с улыбкой. — А который час, Виктор? — сонно спросил Дориан. — Четверть второго, мсье. — О, как поздно! Дориан сел в постели и, попивая чай, стал разбирать письма. Одно было от лорда Генри. Его принес посыльный сегодня утром. После минутного колебания Дориан отложил его в сторону и бегло просмотрел остальные письма. Это были, как всегда, приглашения на обеды, билеты на закрытые вернисажи, программы благотворительных концертов и так далее, обычная корреспонденция, которой засыпают светского молодого человека в разгаре сезона. Был здесь и счет на довольно крупную сумму за туалетный прибор чеканного серебра в стиле Людовика XV. Счет этот Дориан не решился послать своим опекунам, людям старого закала, крайне отсталым, которые не понимали, что в наш век только бесполезные вещи и необходимы человеку. Было и несколько писем от ростовщиков с Джермен-стрит, и весьма учтивые, предлагавшие судить какую угодно сумму по первому требованию и за самые умеренные проценты. Минут через 10 Дориан встал и, накинув элегантный кашемировый халат, расшитый шелком, прошел в облицованную ониксом ванную комнату. После долгого сна холодная вода очень освежила его. Он, казалось, уже забыл обо всем пережитом вчера. Только раз-другой мелькнуло воспоминание, что он был участником какой-то необычайной драмы, но вспомнилось это смутно, как сон. Одевшись, он прошел в библиотеку и сел за круглый столик у раскрытого окна, где для него был приготовлен легкий завтрак на французский манер. День стоял чудесный. Теплый воздух был насыщен пряными ароматами. В комнату влетела пчела и, жужжа, кружила над стоявшей перед Дорианом синей китайской вазой с желтыми розами. И Дориан чувствовал себя совершенно счастливым. Но вдруг взгляд его остановился на экране, которым он накануне заслонил портрет, и он вздрогнул. — Мсье, холодно? — спросил лакей, подававший ему в эту минуту омлет. — Не закрыть ли окно? — Дориан покачал головой. — Нет, мне не холодно. — Так неужели же все это было на самом деле? И портрет действительно изменился? Или это игра расстроенного воображения, и ему просто показалось, что злобное выражение сменило радостную улыбку на лице портрет? Ведь не могут же меняться краски на полотне. Какой вздор! Надо будет как-нибудь рассказать Безилу. Это его изрядно позабавит. Однако как живо помнится все. Сначала в полумраке, потом в ярком свете утра он увидел ее, эту черту жестокости, искривившую рот. И сейчас он чуть не со страхом ждал той минуты, когда лакей уйдет из комнаты. Он знал, что, оставшись один, не выдержит, непременно примется снова рассматривать портрет, и боялся узнать правду. Когда лакей, подав кофе и папиросы, шагнул к двери, Дориану страстно захотелось остановить его. И не успела еще дверь захлопнуться, как он вернул Виктора. Лакей стоял, ожидая приказаний. Дориан с минуту смотрел на него молча. «Кто бы ни пришел, меня нет дома, Виктор», — сказал он, наконец, со вздохом. Лакей поклонился и вышел. Тогда Дориан встал из-за стола, закурил папиросу и растянулся на кушетке против экрана, скрывавшего портрет. Экран был старинный, из позолоченной испанской кожи, с тисненным, пестро раскрашенным узором в стиле Людовика XIV. Дориан пристально всматривался в него, спрашивая себя, доводилось ли этому экрану когда-нибудь прежде скрывать тайну человеческой жизни. Ну что же, отодвинуть его? А не лучше ли оставить на месте? Зачем узнавать? Будет ужасно, если все окажется правдой. А если нет, так незачем и беспокоиться. Ну а если по роковой случайности чей-либо посторонний глаз заглянет за этот экран и увидит страшную перемену? Как быть, если Безил Холлорд придет и захочет взглянуть на свою работу? А Безил непременно захочет. Нет, портрет во что бы то ни стало надо рассмотреть еще раз, и немедленно. Нет ничего тягостнее мучительной неизвестности. Дориан встал и запер на ключ обе двери. Он хотел, по крайней мере, быть один, когда увидит свой позор. Он отодвинул в сторону экран и стоял теперь лицом к лицу с самим собой. Да, сомнений быть не могло. Портрет изменился. Позднее Дориан часто и всякий раз с немалым удивлением вспоминал, что в первые минуты он смотрел на портрет с почти объективным интересом. Казалось невероятным, что такая перемена может произойти, а между тем она была налицо. Неужели же есть какое-то непостижимое сродство между его душой и химическими атомами, образующими на полотне формы и краски? Возможно ли, что эти атомы отражают на полотне все движения души, делают ее сны явью? Или тут кроется иная, еще более страшная причина? Задрожав при этой мысли, Дориан отошел и снова лег на кушетку. Отсюда он с ужасом, не отрываясь, смотрел на портрет. Утешало его только сознание, что кое-чему портрет уже научил его. Он помог ему понять, как несправедлив, как жесток он был к Сибилле Вейн. Исправить это еще не поздно. Сибилла станет его женой. Его эгоистичная и, быть может, надуманная любовь под ее влиянием преобразится в чувство более благородное, и портрет, написанный Безилом, всегда будет указывать ему путь в жизни, руководить им, как одними руководит добродетель, другими — совесть, и всеми людьми — страх перед Богом. В жизни существуют наркотики против угрызений совести, средства, усыпляющие нравственное чутье, но здесь, перед его глазами, видимый символ разложения, наглядные последствия греха. И всегда будет перед ним это доказательство, что человек способен погубить собственную душу. Пробило 3 часа. 4. Прошло еще 30 минут. А Дориан не двигался с места. Он пытался собрать воедино алые нити жизни, соткать из них какой-то узор, отыскать свой путь в багровом лабиринте страстей, где он блуждал. Он не знал, что думать, что делать. Наконец он подошел к столу и стал писать пылкое письмо любимой девушке, в котором молил о прощении и называл себя безумцем. Страницу за страницей исписывал он словами страстного раскаяния и еще более страстной муки. В самобичевании есть своего рода сладострастие, и когда мы сами себя виним, мы чувствуем, что никто другой не вправе более винить нас. Отпущение грехов дает нам не священник, а сама исповедь. Написав это письмо Сибилле, Дориан уже чувствовал себя прощенным. Неожиданно постучали в дверь, и он услышал голос лорда Генри. — Дориан, мне необходимо вас увидеть. Впустите меня сейчас же. Что это вы вздумали запираться? Дориан сначала не отвечал и не трогался с места, но стук повторился еще громче и настойчивее. Он решил, что, пожалуй, лучше впустить лорда Генри. Надо объяснить ему, что он, Дориан, отныне начнет новую жизнь. Он не остановится и перед ссорой с Гарри, или даже перед окончательным разрывом, если это окажется неизбежным. Он вскочил, поспешно закрыл портрет экраном и только после этого отпер дверь. «Ужасно все это неприятно, — Дориан, — сказал лорд Генри, как только вошел. Но вы стараетесь поменьше думать о том, что случилось. — Вы хотите сказать о Сибилле Вейн? — спросил Дориан. — Да, конечно. Лорд Генри сел и стал медленно снимать желтые перчатки. — Вообще говоря, это ужасно. Но вы не виноваты. — Скажите, вы после спектакля ходили к ней за кулисы? — Да. — Я так и думал. — И вы поссорились? — Я был жесток, Гарри, бесчеловечно жесток. Но сейчас уже все в порядке. Я не жалею о том, что произошло. Это помогло мне лучше узнать самого себя. — Я очень-очень рад, Дориан, что вы так отнеслись к этому. Я боялся, что вы терзаетесь угрызениями совести и в отчаянии рвете на себе свои золотые кудри. «Через все это я уже прошел», — отозвался Дориан, с улыбкой тряхнув головой. «И сейчас я совершенно счастлив. Во-первых, я понял, что такое совесть. Это вовсе не то, что вы говорили, Гарри. Она самая божественная в нас, и вы не смеетесь больше над этим, по крайней мере, при мне». Я хочу быть человеком с чистой совестью. Я не могу допустить, чтобы душа моя стала уродливой. Хм, какая прекрасная эстетическая основа нравственности, Дориан. Поздравляю вас. — А с чего же вы намерены начать? — спросил лорд Генри. — Женить бы на Сибилле Вейн? — На Сибилле Вейн! — воскликнул лорд Генри, вставая и в величайшем удивлении и замешательстве, глядя на Дориана. — Дорогой мой! Но она... — Ах, Гарри, знаю, что вы хотите сказать. Какую-нибудь гадость о браке не надо. Никогда больше не говорите мне таких вещей. 2 дня тому назад я просил Сибиллу быть моей женой, и я своего слова не нарушу. Она будет моей женой. — Вашей женой? Дориан, да разве вы не получили моего письма? Я его написал сегодня утром, и мой слуга отнес его вам. Письмо? Ах, да. Я его еще не читал, Гарри. Боялся найти в нем какой-нибудь намек, что-нибудь такое, что мне будет не по душе. Вы своими эпиграммами кромсаете жизнь на куски. «Так вы ничего еще не знаете? О чем?» Лорд Генри прошелся по комнате, затем, сев рядом с Дорианом, крепко сжал его руки в своих. «Дориан, в письме я...» «Не пугайтесь. Я вам сообщал, что Сибилла Вейн умерла». Горестный крик вырвался у Дориана. Он вскочил и высвободил руки из рук лорда Генри. «Умерла? Сибилла умерла? Неправда? Это ужасная ложь! Как вы смеете лгать мне?» «Это правда, Дориан», — сказал лорд Генри серьезно. «Об этом сообщают сегодня все газеты. Я вам писал, чтобы вы до моего прихода никого не принимали. Наверное, будет следствие. И надо постараться, чтобы вы не были замешаны в этой истории. В Париже подобные истории создают человеку известность, но в Лондоне у людей еще так много предрассудков. Здесь никак не следует начинать свою карьеру со скандала. скандалы приберегают на старость, когда бывает нужно подогреть интерес к себе. Надеюсь, в театре не знали, кто вы такой. Если нет, тогда все в порядке. Видел кто-нибудь, как вы входили в уборную, Сибил? Это очень важно. Дориан некоторое время не отвечал. Он обомлел от ужаса. Наконец он пробормотал, запинаясь, сдавленным голосом. — Вы сказали... — Следствие? — А что это значит? Разве Сибила... — Ох, Гарри, я этого не вынесу. Отвечайте скорее, скажите мне все. — Не приходится сомневаться, Дориан, что это не просто несчастный случай. Но надо, чтобы публика так думала. А рассказывают вот что. Когда девушка в тот вечер уходила с матерью из театра, кажется, около половины первого, она вдруг сказала, что забыла что-то наверху. Ее некоторое время ждали, но она не возвращалась. В конце концов, ее нашли мертвой на полу в уборной. Она по ошибке проглотила какое-то ядовитое снадобье, которое употребляют в театре для гримировки. Не помню, что именно, но в него входит не то синильная кислота, не то свинцовые белила, а, вернее всего, синильная кислота, так как смерть наступила мгновенно. — Боже, боже, какой ужас! — простонал Дориан. — Да, это поистине трагедия. Но нельзя, чтобы вы оказались в нее замешанным. Я читал в Стандарте, что Сибилле Вейн было 17 лет. А на вид ей можно было дать еще меньше. Она казалась совсем девочкой, притом играла еще так неумело. Дориан, не принимайте этого близко к сердцу. Непременно поезжайте со мной обедать, а потом мы с вами заглянем в оперу. Сегодня поет Патти, и весь свет будет в театре. Патти, имеется в виду итальянская певица Аделина Патти, 1843-1919, исполнительница партий в операх Верди и Россини на многих европейских сценах. Мы зайдем в ложу моей сестры. Сегодня с нею приедут несколько эффектных женщин. «Значит, я убил Сибиллу Вейн», — сказал Дориан Грей, словно про себя. «Все равно, что перерезал ей ножом горло». И, несмотря на это, розы все так же прекрасны, птицы все так же весело поют в моем саду. А сегодня вечером я обедаю с вами и поеду в оперу, потом куда-нибудь ужинать. Как необычайна и трагична жизнь! Прочти я все это в книге, Гарри, я, верно, заплакал бы. А сейчас, когда это случилось на самом деле и случилось со мной, я так потрясен, что и слез нет. Вот лежит написанное мною страстное любовное письмо, первое в жизни любовное письмо. Не странно ли, что это первое письмо я писал мертвой? Хотел бы я знать, чувствуют они что-нибудь, эти безмолвные, бледные люди, которых мы называем мертвецами? Сибилла. Знает ли она все? Может ли меня слышать, чувствовать что-нибудь? Ах, Гарри, как я ее любил когда-то! Мне кажется сейчас, что это было много лет назад. Тогда она была для меня всем на свете. Потом наступил этот страшный вечер. Неужели он был только вчера? Когда она играла так скверно, что у меня сердце чуть не разорвалось. Она мне потом все объяснила. Это было так трогательно. Но меня ничуть не тронуло, и я назвал ее глупой. Потом случилось кое-что. Не могу вам рассказать, что, но это было страшно. И я решил вернуться к Сибири. Я понял, что поступил дурно. А теперь она умерла. Боже, боже! Гарри, что мне делать? Вы не знаете, в какой я опасности. И теперь некому удержать меня от падения. Она могла бы сделать это. Она не имела права убивать себя. Это эгоистично. Милый Дориан, — отозвался лорд Генри, доставая папиросу из портсигара. — Женщина может сделать мужчину праведником только одним способом. Надоесть ему так, что он утратит всякий интерес к жизни. Если бы вы женились на этой девушке, вы были бы несчастны. Разумеется, вы обращались бы с ней хорошо. Это всегда легко, если человек тебе безразличен. Но она скоро поняла бы, что вы ее больше не любите. А когда женщина почувствует, что ее муж равнодушен к ней, она начинает одеваться слишком кричаще и безвкусно, или у нее появляются очень нарядные шляпки, за которые платит чужой муж. Не говоря уже об унизительности такого неравного брака, который я постарался бы не допустить. Я вас уверяю, что при всех обстоятельствах ваш брак с этой девушкой был бы крайне неудачен.